Глава 42. Был день Георгобы. Праздник, на который все грузинские родственники собирались у семьи Берицы. Мы с Ией для приличия сидели за общим столом целый час. Ливан неритмично, запинаясь, играл на пианино, собирая от теток и бабок пустые овации. Потом мы засели у телевизора на кухне, щелкали семечки и смотрели 13-й сезон «Холостяка» по-американски. Западная культура в то время казалась нам более притягательной, чем собственная. Специфический запах химического бекона из пакета сухарей перебивал аромат томлёных хинкали, казавшийся нам домашним зловонием. Прошло несколько часов. Дом готовился ко сну, и только в нашей комнате горел свет. И я выскочила в коридор и покрутила головой. «Пошли! Тихо только! Все спят уже!» Она выскользнула и пропала в темноте. Я сгребла лозгу в кучку и в несколько приемов донесла ее до мусорного бака, чтобы Лейла наутро не зыркала на нас злыми глазами. Мне и так было не по себе за то, что я сплю с ее мужем. Удовлетворенно кивнула и погасила свет. Когда я выходила, то увидела, как Лейла зашла в спальню Гелы. Затем послышались голоса. Я прислушалась, но слов было не разобрать. Из-за стенки до меня донесся их смех. Мне стало грустно. Я веду себя так, как будто я его девушка. В гостиной нам уже расстелили раскладной двуспальный диван. Я плюхнулась рядом с Ией и отвернула от нее лицо, чтобы она не увидела моего настроения. На подушке уже лежала приготовленная для меня красная футболка. Ика болтала про своего однокурсника, но я ее почти не слушала. Рассеянно переоделась и легла, рассматривая потолок. Я все ждала, когда хлопнет дверь и раздастся шарканье шагов Лейлы по коридору. «Уходи уже к себе! Что ты к нему пришла? Что тебе там надо?» Я этих мыслей не помнила. Сейчас-то было смешно, но, оказывается, в молодости я на полном серьезе ревновала Гелу к его жене. С ним у нас обозначилась дистанция с самого первого дня близких отношений. Я никогда не задавала вопросов о его отношениях с женой. Мне казалось, что между ними уже давно ничего нет. Сам Гела никогда о Лейле не заговаривал. А получается, что он спит и с ней. «Ну а что ты думала? Что ты его большая любовь?» «Да, так и думала», — грустно признала я. «Андро очень симпатичный». И я пальцем водила по монитору большого компьютера. «Его брат учится на заочном». Я накрылась одеялом с головой. «Вот и я молодец. В самом деле, она всю жизнь рассматривала только кавказских мужчин. Это я застряла между двух культур». «Эй, ты чего?» — окликнула она меня. «Иди посмотри, какая Ава у него ВКонтакте!» Я вынырнула из-под одеяла. И я разглядывала фотографию. На ней парень, развернувшись от камеры, смотрел вдаль, хитро сощурившись. «Тут даже лица не видно, Ия. Других фоток все равно нет. Мне кажется, он похож на Дата Туташхеа». «Господи, ты кого вспомнила? Я смотрела всего пару серий». «Вот ты даешь! Атар Мигвинетухуцесси! Я его обожаю!» «По-моему, ничего красивого. Пойду умоюсь». Босиком в полутьме, ёжась от холода, я поплелась в ванную чистить зубы и смывать макияж. Прошла чуть дальше по коридору, озираясь по сторонам, как форточник. Задержалась у спальни Гелы, чтобы определить, ушла оттуда Лейла или нет. Дверь была плотно закрыта. За ней раздавались приглушенные голоса. «Значит, она все еще там». Я тихо отошла назад и юркнула в ванную. Пригладила пушистые волосы и уставилась на себя в зеркало, разглядывая прыщи. Потерла одной босой ногой другую, вздохнула, нехотя выдавила пасту и лениво повозила щеткой по зубам. Сплюнула. «Я хозяйка своего сознания», — сказала взрослая я и отпустила свою осознанную часть, чтобы прочувствовать собственные эмоции. Незаметно для себя я раздвоилась. Была Нино веселая и открытая, неразлучная Икина подруга. И была какая-то другая женщина, любовница грузинского авторитета, взрослого женатого мужчины. Одновременно с гордостью за свой новый статус я почувствовала себя толстой и некрасивой. Наше поведение не стало обиходным. Вся моя жизнь наполнилась стыдом и горячечным волнением. Мы с Гелой спали друг с другом чуть меньше года, но эмоции не угасли, наоборот, становились все жарче, потому что мы оба знали, чем рискуем. Он еще больше, потому что, в отличие от меня, терял все. Соблазнил несовершеннолетнюю дочь лучшего друга? Что ему будет за это? Позор. Это в лучшем случае, а в худшем — тюрьма или вообще смерть. Я не знала, как далеко мой отец ушел от патриархального кавказского выяснения отношений, насколько он обрусел. «Лейла, наверное, разведется с ним», — мечтала я. Иногда закрадывалась преступная неправильная мысль. Я рассказываю все Лейле, она с горестным видом собирает манатки и уходит из дома. Я переезжаю в квартиру на Большой Пушкарской и живу там, прямо в спальне у Гелы. Готовлю вместо Лейлы обеды и ужины. Воспитываю Ию. От этой мысли мне становилось очень смешно. Я была любовницей Гелы, но совершенно не представляла, во что могут перерасти наши отношения, если я стану его женой. Об этом думать было менее приятно. Я пугалась от одной мысли, что будет с Ией, когда она обо всем узнает, и молчала дальше. После того, как мы переспали впервые, я долго думала, но в итоге приняла сознательное решение молчать о произошедшем. Кто я такая, чтобы подвергать опасности другого человека? Имею ли я право говорить за него? Если бы что-то сделала только я, сомнений нет. Все было бы доложено лучшей подруге самым подробным образом. Только тут я выглядела жертвой. Ведь так? Иногда страх просто наваливался, и я думала, может, лучше рассказать самой, чем она узнает от других людей. Тут же приходила следующая мысль, спасительная. Но откуда она может узнать? Мы с Гелой решили встречаться вне дома. Толчком к этому событию послужил неприятный случай. Когда я по обыкновению выходила из спальни Гелы, закрывая дверь, придерживая ее за край и приподнимая вверх, чтобы она не заскрипела, в коридоре я нос к носу столкнулась с Ливаном. «Нино?» Он удивился, сонно щурясь, смотрел через мое плечо в темную спальню отца. «Что ты там делала?» «Я искала книгу». Это было первое, что пришло в голову, и мне некогда было размышлять, насколько этот предлог может показаться правдоподобным 13-летнему мальчишке. «Нашла?» Я отрицательно помотала головой и побежала по коридору в нашу с Лейлой комнату. Память об этом заставляла меня содрогаться от стыда. Только когда я укрылась одеялом с головой, меня настиг ужас. «Какая я дура!» Мы с Гелой рисковали, встречаясь по ночам в его спальне. Мы оба понимали. Стоит ей проснуться и не обнаружить меня рядом, она пойдет на поиски и нигде меня не найдет. Несложно будет догадаться, где я провела ночь. Эти мысли пугали, но не были достаточно серьезными, чтобы сподвигнуть нас на решительный шаг. В глубине души я надеялась на Гелу. Мне казалось, что если он позволяет этому происходить, то он ситуацию контролирует. А оказалось, что нет. Он, как и я, просто плывет по течению. Это напомнило мне, что в любую минуту все это может сломать жизнь сразу семерым людям. Как-то днем я поехала за кремом на улицу, что тянется вдоль ботанического сада, и потом долго бродила по таким улочкам, о существовании которых и не подозревала. Я живу в Питере 25 лет. Хожу по одним и тем же дорогам, дышу одним и тем же пыльным воздухом, смотрю в это чужое небо. Это город институтов и парков, дворцов и ангелов на шпилях, соборов, внушающий ужас галереи и странных магазинов с классными шмотками от питерских дизайнеров, районов с непоэтическими названиями: Невский, Фрунзенский, Московский, Красносельский. Почему бы чиновникам не сесть и не придумать для всего более подходящие названия? Эрмитажная ротонда, Петродворцовая линия метро, места обитания сфинксов и грифонов. Хотелось думать обо всем и ни о чем. Голова наполнилась множеством подробностей, на фоне которых реальная жизнь побледнела. Я теперь витала в раздумьях, наслаждалась забытыми впечатлениями, деталями, которые по незрелости даже не замечала. Сколько было интересного в моей жизни. Ноги сами понесли меня в сторону Большой Пушкарской. Теперь я могла пересмотреть многие моменты с позиции взрослого, оценить их и сделать выводы. Эта мысль последнее время постоянно возвращалась и уже успела надоесть мне до невозможности. Пока я смотрела на парадную, значившую для меня так много, кто-то меня окликнул. Это был Ливан, младший брат Ии, с большой мятой коробкой в одной руке и растением в другой. За то время, что мы не виделись, он сильно возмужал, раздался в плечах и стал сантиметров на 20 выше меня. «Нино, что ты тут делаешь?» Почему-то я засмущалась, будто он застиг меня врасплох за чем-то неприличным. Мне показалось стыдным, что спустя столько лет я здесь, рыскую в поисках давно забытых эмоций, как старый пес, пытавшийся уловить их рассеявшийся след. «У меня тут недалеко подружка живет, соврала я. «А ты почему здесь? Здесь же была ваша квартира, так?» Будто бы я не помню. «Почему была? Она и есть. Я теперь тут живу». Чудесный у него голос. Спокойный и мягкий. «Серьезно?» Ливан добродушно улыбнулся и кивнул. «Я думала, вы продали ее. «Папа ее заложил», — неохотно сказал он. «Но потом смог выкупить. Родители окончательно переехали за город, а я пытаюсь сделать ремонт. Вот, перевожу с дачи некоторые вещи». «Какой ты молодец! И как получается?» «Честно говоря, хреново», — признался Ливан. «Хочешь посмотреть?» Его глаза лучились доброжелательностью. С возрастом он стал сильно похож на Гелу, хотя напрочь лишён той хищности, которая составляла сущность его отца и которая меня так привлекала в юности. Он взял от него лучшее, был спокоен и мужественен, умён, умел улыбаться мягко и открыто. Тут я вздрогнула. Именно таким я представляла брата Гелы Давида в годы лихой буйности моей неуемной фантазии. Я забрала у Ливана куст. «Давай помогу тебе». «Это мамины цветы. Она мне целую машину напихала», — пробурчал он. «Знаю», — сказала я. «Каланхоэ». Мы поднялись по старой лестнице, и я смотрела, как он, поставив коробку, возится с ключом, прежде чем открыть дверь из моего коридора. «Заходи». Это был будто бы призрак квартиры, которую я любила. В ней уже не было души Гелы, Ии, Ливана или Лейлы. Она была пустая, и это чувствовалось. Пропало наше зеркало из холла, дурацкие статуи и турецкие ковры. Я заглянула на кухню. Без тарелок и Лейлиных безделушек она тоже пришла в запустение. У раковины красовались новомодный чайник и фарфоровая пепельница в виде сердца. В гостиной одиноко висела золотая люстра, лишь напоминая о былом величии этой комнаты. Роскошные диваны, кресла и даже обеденный стол пропали бесследно. «Тебе предстоит много работы!» — крикнула я в коридор. «Да уж, «Здесь мало что осталось от нашей семьи», — подтвердил мои соображения его голос. «Тут целый год жил какой-то мужик с любовницей. Они не слишком заботились о домашнем уюте». Вот и вскрылась тайна фарфоровой пепельницы. Я заглянула в спальню Гелы и вздрогнула. Здесь все осталось, как было. Кровать аккуратно заправлена покрывалом. По-моему, даже тем же самым. Хозяйское кресло, часы с волчьей пастью. Я привалилась к дверному косяку. Развлечься бы здесь и не вставать несколько часов. «Ностальгируешь?» Ливан подкрался так тихо, что я его не услышала и предательски вздрогнула. «Что, прости?» Он закурил. При мне это было впервые. «Ты что, куришь?» «Время от времени». Он затянулся, раздувая ноздри, и я поймала себя на мысли, что мне бы не хотелось, чтобы он курил. Ему не шло. Курение придавало его образу жесткость, и сравнение с Гелой становилось нестерпимым. И тут Ливан стал вдруг намного, намного старше меня. «Ты помнишь, как мы встретились с тобой однажды на этом самом месте?» «М?» «Ночью». «Помню». «Мы с тобой это никогда не обсуждали». Молчание сначала стало гнетущим, а потом превратилось в густое тяжкое безмолвие. Эта квартира редко слышала тишину в былые времена. Но теперь мы здесь с ним только вдвоем. «Я всю жизнь ненавидел его за грязь. Я смотрел на тебя, как на недосягаемую высоту». Пепел падал прямо на пол, но Ливана это вряд ли волновало. «Ты была не такая, как Ия. Женственная, целеустремленная и недоступная, непорочная». «Я? Непорочная?» «Это тебе так в детстве казалось», — сказала я. «Возможно. А потом я понял, что он и до тебя добрался». «Гела?» «Отец». «Ты знал?» «Все время. Когда ты оставалась у нас, я ночами не спал». Картина, в которой Ливан, 13-летний подросток, не может уснуть, прислушиваясь к моим торопливым шагам, показалась бы волнующей, если бы мне не было перед ним так стыдно. «Я думал, что вот я вырасту, и ты меня разглядишь, ведь я похож на отца». Он стоял очень близко, и я чувствовала его запах, который не смог перебить даже вонючий сигаретный дым. Я вдруг поняла, как он смотрел на меня, ловил каждое слово и закладывал нас с Ией по пустякам. Я коснулась его руки. Он наверняка почувствовал, как дрожат мои пальцы, но я все равно погладила его по коже. «Ты лучше», — тихо сказала я. Ливан, прищурившись, смотрел прямо внутрь меня. Момент был подходящий. Мне показалось, что сейчас он придвинется еще ближе и поцелует, но он только сказал: «Слишком поздно, Нино». Хлопнула входная дверь, и раздался голос. «Ливан, ты здесь? Любимый, я захватила еще гортензий». Я отдернула руку. Ливан извиняюще улыбнулся и, спрятав окурок за спину, вышел в коридор. Послышалась возня и женский смех. «Ты что, курил?» Пока я стояла, не зная, куда себя деть, они появились в поле зрения. «Знакомьтесь. Нино, это моя девушка Майя». Голос Ливана вновь зазвучал с прежней беззаботностью, как будто за несколько минут он выбросил из головы весь драматизм прошлой жизни и включился в светлое настоящее. «А это Нино, лучшая подруга Ии». «Очень приятно». У Майи был высокий голос. Майя была веселая, тонкокосная умница. Мне сразу не понравилось. Еще и из-за того, что ей было не больше 23. «И мне, Майя, очень приятно». Быстро попрощавшись, я сбежала вниз. Ия позвонила мне вечером и без запинки начала. «Ты знаешь что?» А затем без паузы сообщила, что вчера разбился на своей машине Тимур, с которым она крутила шашни в старшей школе. «Это очень обидно. Но в наше время люди чаще всего умирают именно в автомобильных авариях. Ну, или от наркотиков». «Он принимал наркотики?» Она уверена, что Тимур их не принимал. Он любил чувствовать повышенный уровень жизни в крови. Немыслимо представить, что умер такой красавчик, как Тима. «Не такой уж он вырос красавчик», — резко сказала Ия. «Как его фамилия?» «Не помню». Но я-то знала, что она помнит. Я тоже помнила. Тимур Наниев. «Ты вообще когда видела его в последний раз?» «Да не знаю, давненько. Может, года два прошло. Ты представляешь, что было бы, если бы я вышла за него замуж?» «Представляю». «Я была бы вдовой. В 32 года». «Да нет. Если бы ты была его женой, он бы не погиб». «Винецис». Примечание. Как знать. «А знаешь, кого я сегодня видела?» Я стала говорить про Ливана, умолчав про наш внезапный доверительный разговор и сразу перескочив на обсуждение его девушки. «А, Майя!» — не удивилась она. «Так они уже почти 2 года вместе». «Она грузинка?» «Хо!» Примечание. «Да». «И как она тебе?» «Нормально. Он такой умница, что мог найти себе кого-то и получше. Хотя она учится на медицинском и обожает его. Казалось бы, что еще надо?» «Даже Ливан выбрал умную женщину. В этом городе одна я тупая». «Слушай, а твой Алексей Александрович когда будет дома?» «Через 3 дня. Он укатил в Сирию опять». «Что случилось?» «Да ничего». Она замешкалась. «У меня тут некоторые проблемы возникли». Оказывается, один из ее подписчиков уже неделю шлет ей угрожающие сообщения. «Меня напрягает, что половина из них на грузинском, то есть кто-то из наших». «Обалдеть можно. Хочешь, я скажу ему это по телефону?» «Да не нужно». Она помолчала. «Не нужно. Вернется, я поговорю». Мы еще поболтали и договорились, что я приеду к ней в гости с мальчиками на следующей неделе.